Пролог. Ну и рожа у тебя, Шарапов. Тоскливо вздохнул задумчиво подперевший голову мужчина, с отвращением поглядывая в небольшое зеркало, стоящее перед ним на столе. Картина там отражалась неприглядная, белая, как у трупа, кожа с мелкими чешуйками на висках, змееподобные черты лица, рубиновые глаза с вертикальными зрачками и сильно поредевшие остатки когда-то буйной гривы темно-каштановых волос. И как же это меня угораздило? Продолжал сокрушаться мужчина, шмыгнув носом. И о чем же я думал? Видимо, не о том, о чем следовало. Несчастный попадун в жуткого темного мага душераздирающе вздохнул, щелкнул пальцами и уронил в пространство. Тинки, виски, лед и стакан, и тазик с салатом. Отодвинув вазу со льдом подальше, мужчина залпом выхлебал виски, налил еще раз выпил, с сомнением покосился на тазик с салатом. Не, это будет уже слишком. После чего тяжело встал, доковылял до кровати и просто рухнул на нее, уставясь в потолок. В голове вертелась только одна мысль. А ведь как хорошо все было еще вчера. Будущий попаданец в странного гуманоида, решивший развлечься перед сном чтением чего-то веселого и ненапряжного, и не подозревал, что пока он в пух и прах разносит своими гениальными критическими фразами умствования главных героев, где-то там решается его судьба. То ли мирозданию стало весело, то ли наоборот, но парень, ляпнувший в запале, что он бы поступил по-другому, находясь на месте главного злодея, неожиданно услышал чей-то смешок, а после потерял сознание. Невидимый некто шептал, что раз он такой умный, то ему и флаг в руки, а они все посмеются, глядя на его потуги. А потом кто-то забубнил рядом с ним, и этот тягучий кошмар закончился. Пришла пора реальности, и будущий темный лорд еще даже не подозревал, насколько суровой эта самая реальность окажется. Просыпалась с трудом. Под ухом кто-то настырный зудел тоненьким голоском. «Хозяин, просыпайтесь! Хозяин! Хозяин, просыпайтесь! Тинки плохой эльф! Плохой!» Раздался звук удара. «Хозяин!» Наконец нервы не выдержали и он заорал. «Да встаю я уже! Сколько можно?» Домовик мгновенно заткнулся. Мужчина открыл глаза и уставился на балдахин над головой. «Странно, а это у меня откуда взялось?» Неожиданно он понял, что его голос изменился. «Этакий приятный баритон!» С какими-то странными шипящими нотками. Похолодев, он вспомнил прозвучавшую перед тем, как отключился, фразу «на его месте». Сев на кровати, он со всевозрастающим ужасом уставился на свои руки. Мужские руки, не знавшие грубой работы, изящные кисти, длинные пальцы, белая кожа. Встав, мужчина с изумлением посмотрел на странное лупоглазое существо в наволочке с каким-то гербом, стоящее у кровати. Домовой эльф, прямо как в кино. Тинки. «Да, хозяин». Эльф подобострастно вылупился. «Мне нужно зеркало». «Вот, хозяин». Эльф указал лапкой на стену. Мужчина подошел к зеркалу и почувствовал, что в глазах у него меркнет. В огромном, во весь рост, зеркале отражался высокий, красиво сложенный мужчина лет 35, с прекрасной фигурой и хорошо развитыми мышцами, одетый в пижамные штаны. И все бы ничего, вот только картину портила неестественно белоснежная кожа с хорошо заметными чешуйками, глаза цвета рубинов и змеиные, поплывшие черты лица, редкие каштановые волосы торчали клоками. Перед ним во всей своей красе стоял Вальдемарт. Он закрыл глаза и открыл их снова. Отражение в зеркале не изменилось. Неожиданно взгляд зацепился за лежащую на туалетном столике газету. Подняв ее, он впился глазами в дату. На дворе было 16 мая 1979 года, до рождения Гарри Джеймса Поттера оставалось совсем немного, всего год времени. Он отошел от зеркала и сел на кровать. «Подай мне завтрак сюда. В доме кто-то есть?» «Нет, хозяин, никого», — пропищал эльф. «Ты молодец, Тинки. Принеси завтрак и не беспокой меня». «Понятно», — эльф с поклоном исчез, и появился снова уже с подносом. Поставив его на столик у кровати, домовик парировал. Ел мужчина медленно, почти не ощущая вкуса. Мысленно он пытался понять, что же делать, откуда взять знания об этом мире вообще и о Вальдемарте в частности. Неожиданно он почувствовал, что в голове как будто что-то заскреблось, и упал на кровать с жутким приступом головной боли. Остатки души темного лорда стали бороться за свободу. Когда он очнулся и посмотрел в окно, уже собирались сумерки. Неимоверными усилиями попаданцу удалось отстоять свою жизнь, разум и независимость. И то только потому, что души Вальдемарта в этом теле было, кот наплакал. Жалкие остатки. Но и прежним он уже не был. Скорее, это был сплав двух душ, его и Ридгла. С трудом встав, Он опять подошел к зеркалу. Изменения были налицо. Почти все чешуйки исчезли с тела. Кожа, хотя и осталась белой, как у северян, потеряла неестественный оттенок. Змеиные черты выправились, только глаза остались кроваво-красными. Волосы же стали черными, немного отросли, а на проплешинах появился пушок. Красота, страшная сила. Не удержался он от сарказма. Ну что ж, здравствуй, лорд Волдеморт, лорд Слизерин, лорд Мракс. Ведь как корабль назовете, так он и поплывет. Он посмотрел на себя еще раз и, отвернувшись, щелкнул пальцами. Тинки, мою мантию. За сегодня еще многое нужно было сделать. Мы еще посмотрим, кто кого. Глава 1. Первым делом новоявленный лорд пошел в ванную приводить себя в порядок. После душа и гигиенических процедур он задумчиво посмотрелся в зеркало, поглаживая рукой подбородок и вспоминая, нужно бриться или нет. К его удивлению, бритье не требовалось. Кожа на лице была гладкая, как у женщин, ни намека на щетину. Порывшись в памяти, мужчина обнаружил, что, судя по воспоминаниям, бриться Волдеморт перестал после того, как создал третий крестраж. После этого волосы на теле, кроме головы, исчезли, а на глупой бестолковке сильно поредели. Зато стали появляться чешуйки, в самых неожиданных местах. Выйдя из ванной, лорд увидел на кровати черную мантию, белье и стоящие рядом мягкие туфли, похожие на мокасины. Интересно, все маги так одеваются или только Волдеморт такой эксгибиционист? Неожиданно в памяти всплыло, что чистокровные семьи, придерживающиеся традиций, всегда дома носят мантии на голое тело, чтобы магия свободно циркулировала в теле. Хмыкнув, Волдеморт оделся и пошел осматривать дом. Но как только он сделал шаг в сторону двери, его пронзило ощущение неправильности происходящего, словно он что-то забыл. Темный лорд медленно осмотрел комнату, пытаясь понять, что же не так. Палочка. Неожиданный всплеск ужаса прокатился по телу холодной волной и изо рта рефлекторно вырвалась. Акция. Палочка. Из-под подушки вылетела палочка и влипла прямо в ладонь. Приступ паранойи одолевал. Как можно было забыть? Кругом враги. Неимоверным усилием воли уняв разбушевавшееся воображение, Волдеморт подлетел к маленькому шкафчику у стены и, открыв ящик, достал ножны для палочки и надел их на руку. После чего засунул в них палочку и с облегчением выдохнул. Вот теперь все было в порядке. Нервы не выдержали, и он позволил себе гаркнуть. Постоянная бдительность. После чего вышел из комнаты. Осматривая дом, Волдеморт вспоминал расположение комнат. Оказалось, что он находится в старом доме Ридглов, на который навесили целый комплекс чар, чтобы не привлекать внимание окрестных жителей. Покачав головой от осознания того, что у предыдущего владельца тела было конкретно не в порядке с головой, он прошел в кабинет. Нужно было составить план действий на будущее, если он не хочет повторить судьбу канонного лорда. Но только после ужина. Есть на нервной почве хотелось жутко. Разделавшись с ужином, Волдеморт принялся за составление плана. Попутно он записывал всю информацию, прочитанную в каноне и в фанфиках, какую только мог вспомнить. Через несколько часов качественного выламывания мозга он почувствовал, что больше не в состоянии что-либо делать, и с чувством выполненного долга рухнул в постель. Пора баиньки. Приказав эльфу разбудить себя в 7 утра, Волдеморт с облегчением провалился в сон. Пробуждение опять состоялось под зудеж эльфа будильника. Поблагодарив его, отчего Тинки впал в истерику от счастья, лорд привел себя в порядок и прошел в кабинет. Завтракать и мыслить о высоком. Сидя в удобном кресле, он задумчиво просматривал свежесоставленный список темного властелина и, морщись, рассматривал пункт первый. Пункт первый гласил, собрать крестражи. Делать это категорически не хотелось, но надо. После того, как душа попаданца и остаток души Волдеморта слились, этот пункт становился жизненной необходимостью. Кто знает, как отреагирует душа обновленного Волдеморта на уничтожение крестражи. К тому же, Дамблдор знает об их существовании, да и возросший магический потенциал никому не помешает. Особенно ему, теперь осталось только их собрать и переварить. Лорд скривился. Процесс явно будет болезненным, но это того стоит. А раз так, вперед, на баррикады. Одеваясь в приготовленную заботливым домовиком одежду, лорд Волдеморт, сильнейший темный маг этого столетия по версии Дамблдора, впрочем, не только его, напевал на чистейшем русском языке «Наш паровоз вперед летит», в коммуне остановка и мысленно удивлялся, что на тот факт, что он теперь темный маг, ему откровенно наплевать. Видимо, прививка Волдемортом помогла. Впрочем, а что теперь можно сделать? Только расслабиться и получать удовольствие. Лорд Вальдемарт был готов к выходу в большой мир. Поход за крестражами начался. Глава 2. Начать свой поход за крестражами непризнанный наследник Мраксов решил с кольца Певереллов. Спрятано оно было неподалеку, в хижине, где жили его родственники по матери. Можно было преспокойно прогуляться ножками, что он и сделал, предварительно наложив на себя чары невидимости. Оказалось, что колдовать достаточно просто, особенно если у тебя есть знания темного лорда и его магическая сила. После того, как души слились, все знания, что долгими годами накапливал Том, влились в их общее сознание. Попаданец сам был умным парнем. К своим 30 он накопил довольно большой багаж знаний в самых различных областях, но по сравнению с тем, сколько знал Редл, это просто потрясало. Казалось, в голове появилась энциклопедия. Память у Тома была практически идеальная, и теперь в голове мирно уживались знания о том, как проклясть обидчика, и знания о том, как работать на ноутбуке. Колдовать оказалось естественно. Так же естественно, как заваривать чай или надевать ботинки, привычное действие. Когда Вальдемарт попробовал первое осознанное в своей новой жизни заклинание, «Люмос», то пришел в дикий восторг. Загоревшийся на кончике палочки огонек вызывал ощущение чуда. Но самое главное, то, что при этом ощущалось. Магия ощущалась как текущий сквозь тело океан энергии. И Вальдемарт подозревал, что это не предел. Наложив на себя чары невидимости, маг вышел из дома и направился в сторону домика, в котором когда-то жили Мраксы. Полчаса хода неспешным шагом, и цель достигнута. Лорд стоял перед развалинами и, скривившись, брезгливо их разглядывал. Как можно было в таком жить, в голове укладывалось с трудом. Отворив хлипкую дверь с прибитой к ней мумифицированной змеей, он вошел внутрь полуразрушенного помещения и, миновав кухню-прихожую, очутился в комнате. Присев на корточки, Вальдемарт вынул из щелястого пола доску, освободив тайник, в котором лежала завернутая в тряпицу шкатулка. Поставив ее на пол, Вальдемарт наставил на нее палочку и принялся снимать слои защиты. Через полчаса напряженных трудов он смог открыть шкатулку. Внутри лежало золотое кольцо с крупным черным камнем круглой формы, на котором были вырезаны символы даров смерти. Треугольник со вписанным в него кругом, разделенный вертикальной чертой. Вальдемарт полюбовался кольцом, захлопнул шкатулку, положил ее в карман мантии и отправился домой, попутно обдумывая планы на вещичку. Первоначально он планировал только поглотить крестраж, но неожиданное воспоминание о каноне внесло свои коррективы. Это будет слишком просто. И, кроме того, Вальдемарт планировал устроить кое-кому очень неприятный сюрприз. При мысли о готовящейся гадости он жутко ухмыльнулся и захихикал. Общая мерзопакостность и гнусность его характера явно повысились. Придя домой, маг положил шкатулку в тайник в своем кабинете и, вызвав домовика, приказал ему принести определенные вещи. К шутке надо было хорошо приготовиться. Переодевшись в костюм и классические туфли, как оказалось, в гардеробе были и магловские вещи, причем дорогие, и взяв деньги, Вальдемарт отпарировал в Лондон. Он отправился искать ювелирную мастерскую. Наконец, после долгих расспросов, ему попалась на глаза вывеска «Милтон и сыновья, золотых дел мастера». Под вывеской висел герб, явно указывающий, что они являются поставщиками двора, что гарантировало высокое качество работы. Звякнул колокольчик, и Сидней Милтон, стоящий сегодня за прилавком, увидел, как в помещение вошел высокий, бледнокожий, дорого одетый мужчина. По виду явный аристократ, с этой публикой ювелир сталкивался не впервые. Подойдя, он вежливо поздоровался и сделал заказ. Человек хотел, чтобы ему изготовили кольцо совершенно определенного вида. Заказчик продемонстрировал ему украшение, копию которого хотел получить и, дав задаток за срочность, удалился. Сидней подозвал своего сына и, поставив его за прилавок, пошел в мастерскую. Времени было очень мало, оплатил клиент очень щедро. Через 6 часов аристократ вернулся. Заплатив за выполненный заказ остаток суммы, он полюбовался на кольцо, чему-то поулыбался, глядя на надпись на обратной стороне камня. Сидней от этой улыбки бросила в холодный пот и одобрительно посмотрел, как кабошон вставили в оправу, после чего откланялся и вышел из магазина. Его провожал облегченный взгляд владельца. Получив кольцо, Вальдемарт отпарировал домой, переоделся и принялся за осуществление гадости. Прежде всего, он перенес защитные и не только заклинания с кольца Певереллов на его копию. после чего положил его в шкатулку и принялся восстанавливать на ней защиту. Через час напряженного труда дело было сделано. Теперь оставались сущие пустяки: аппарировать к дому мраксов, положить шкатулку на старое место в тайник, скрыть следы недавнего посещения и вернуться обратно домой. После проделанной работы Вальдемар пообедал и приготовился съесть десерт. Крестраж. Было плохо. Даже не так, было очень плохо. Голова норовила развалиться на куски, а желудок выписывал кульбиты. 5 часов длилось поглощение и, наконец, этот кошмар закончился. Придя в себя, Вальдемар напился зелий, заранее выставленных на столик у кровати и, шатаясь, подошел к зеркалу. Изменения были налицо. Волосы окончательно захватили скальп в свое безраздельное владение, отросли еще больше и теперь достигали середины спины. Черты лица стали человеческими, вся змеевидность исчезла без следа, а вот глаза так и остались красными. Лорд улыбнулся. Жизнь определенно прекрасна. Налюбовавшись собой, он отвернулся от зеркала и пошел в кабинет. Нужно было собрать оставшиеся крестражи. Через неделю собрание пожирателей. Глава 3. Утро началось необычно. Сначала Вальдемар почувствовал сквозь сон, как на кровать что-то вползло, залезла под одеяло и попыталась обвиться вокруг него длинным холодным телом. Несколько прицельных пинков ногами проблему решили, длинное холодное нечто убралось. Разозленный ранней побудкой темный лорд сел на кровати и откинул одеяло. На него смотрела, свернувшись кольцами, здоровенная змея неизвестной породы. Черная чешуя, рубиновые глаза, в которых светился разум. Нагини. Вальдемар злобно уставился на нее светящимися алыми глазами. «И где ты лассила?» Посвалюсснать. Я охотилась. У змеи хватило мозгов, или совести, виновато потупить глазки. Лорд продолжил ругаться. Я тут совершенно один, а она шлиется неизвестно где. Змея скрутилась в узел и, виновато уставившись в пол, внимала хозяину. Тот побурчал еще минут 5 и, наконец успокоившись, позволил обвиться вокруг него и стал поглаживать ей голову. Нагини млела. Вальдемар в это время думал, что изменился гораздо больше, чем он считал. Проснуться от того, что к тебе в кровать залезла здоровенная змеища, и вместо криков ужаса начать с ней ругаться. С другой стороны, не нужно гоняться за ней по лесам Албании, хе-хе. Очередной вроде бы крестраж сам заполз ему в руки. Что ж, одно занятие на это утро уже наметилось. Темный лорд встал и, как был, со змеей на плечах, отправился в ванную. Нагини против горячего душа совершенно не возражала. Абракса с Малфой, Риндел Лестриндж, Саймон Силвин и Мариус Мальсибер сидели в библиотеке в Малфой Мэнере и обсуждали дело первостепенной важности. Они беседовали о своем лорде. Все они хорошо знали того, кто потом принял звучный псевдоним Вальдемарт. Они вместе учились в Хогвартсе, ели за одним столом и вместе росли. На их глазах будущий лорд набирал силу и знания. На их глазах он начал превращаться в чудовище. Я думаю, все это почувствовали. Абраксас Малфой обвел всех внимательным взглядом. Началось все 16-го числа и продолжается уже несколько дней. Сегодня опять была вспышка. Гости задумчиво покивали. Несколько дней назад все они почувствовали, как сквозь темную метку хлынул поток энергии. Такое ощущение, что энергия собирается. Да, собирается, стал размышлять Силвин. Остальные внимательно прислушивались к его словам. Силвин происходил из древнего рода, обладающего огромными знаниями и по силе ненамного уступал лорду. Если раньше энергию условно разделяли, то сейчас идет обратный процесс. В первое утро было 2 вспышки, назовем это так. Сначала словно влили в сосуд большой объем энергии. Потом, несколько часов спустя, добавили еще кусок, но гораздо меньший по размеру. И теперь добавляют небольшие куски. Энергия сливается. Силвин уставился куда-то в пространство, анализируя собственные ощущения, рассказы других, ища в памяти что-то похожее. В отличие от остальных пожирателей, Силвин находился на гораздо более привилегированном положении. Он был другом темного лорда, как бы странно это ни звучало. Вальдемар многое ему доверял. Знал он и о крестражах, хотя и не одобрял этого. Риск был слишком велик, и сейчас в его голове словно сложилась мозаика. Ощущение собирания, целостности, несколько вспышек. Все сошлось. «Господа», — торжественно сказал он своим собратьям, — «наш лорд возвращается». Внимательно подслушивающие под дверью Люциус Малфой и Северус Снейп недоуменно переглянулись. Что он имел в виду? Вальдемар развалился в кресле, отдыхая после переваривания крестража. Ему удалось достать недоделку из Нагини, не навредив ей. Что самое интересное, интеллект змеи от этого совершенно не пострадал, Только глаза сменили цвет на насыщенный золотой, и чешуя стала отливать на свету изумрудом. Нагиния обвелась вокруг него в состоянии полного довольства. Тепло, сытно после охоты и обожаемый хозяин ласкает, что еще порядочной змее надо. Хозяин в это время вспоминал, сколько крестражей осталось и где они находятся. Выходило, что осталось диадема Равенкла в Хогвартсе, чаша Хельги Халфпаф в сейфе Лестранджа и медальон Слизерина с дневником. Дневник у Малфоев, а вот медальон. Волдеморт напряг память, жив еще Регулус Блёк или отправился в свой самоубийственный поход против мирового зла. Память подсказывала, что еще жив. Что ж, значит, начнем с пещеры. Волдеморт снял с себя нагиней и, положив ее в кресло, отправился собираться, не забыв наложить на змею согревающие чары, отчего та благодарно зашипела. Переодевшись, маг вышел из дома и аппарировал к пещере, к границе антиаппарационного барьера. Дальше придется ножками. Войдя в пещеру, Волдеморт аппарировал к чаше с крестражем, такое в этом месте было доступно только ему, после чего с сомнением уставился на зелье. Ну что ж, надо, так надо. Он ткнул в палец булавкой и капнул в чашу 3 капли крови, теперь у него есть минута и только одна попытка. Зелье стало прозрачным, и Волдеморт, внимательно глядящий в чашу, увидев медальон, засунул в зелье руку и схватил его, после чего сразу же вымыл руки и медальон специально захваченным зельем из зачарованной на неразбиваемость фляги. Свежевымытый медальон сверкал в свете горящей свечи. Волдеморт тщательно протер его платочком и надел на шею, после чего аккуратно опустил в чашу заботливо приготовленную подделку. То-то кому-то будет сюрприз, хе-хе. После чего аппарировал к краю озера и, выйдя из пещеры, отправился домой, кушать. Глава 4. После переваривания очередного огрызка души Волдеморт засел в кабинете, разбирая бумаги. Кроме того, следовало обдумать, как забрать оставшиеся крестражи. Положим, с дневником и чашей проблем нет. А вот что делать с диадемой, он мысленно прикидывал варианты, когда раздался хлопок и эльф пропищал: «Обед готов, хозяин». Волдеморт впился в него глазами. «Эльф может аппарировать практически куда угодно. Можно попробовать. Тинки, ты можешь достать необходимую мне вещь?» «Да, хозяин». «Что хозяин хочет, чтобы Тинки достал?» «Ты можешь аппарировать в Хогвартс так, чтобы этого не заметили?» «Да, хозяин». «Ты можешь почувствовать вещь, в которой есть моя магия?» Эльф задумался, а затем решительно кивнул. «Да, хозяин. Тогда, я хочу, чтобы ты забрал в Хогвартсе вещь, в которой ты почувствуешь мою магию. Она выглядит, как диадема. Место я тебе покажу». Волдеморт наклонился и, в деталях представив заполненную хламом комнату, передал свои мысли домовику. Эльф кивнул и с хлопком исчез. Через 5 минут раздался хлопок, и перед Волдемортом возник домовик, держащий в лапках диадему. «Вот, хозяин, Тинки все сделал. Тинки ушел раньше, чем его заметили. Молодец, Тинки. Ты самый лучший домовой эльф. Спасибо тебе». Волдеморт погладил домовика по голове. Тот был готов умереть от счастья. «Приготовь мне чай». Эльф исчез и через минуту появился с подносом. Поставив его на стол, эльф удалился. Дверь приоткрылась, и в кабинет вползла Нагини. «Хозяин», — прошипела она, вползая на Волдеморта. Он погладил ее голову, отчего змея в восторге закатила глаза. Волдеморт смотрел на диадему и морально готовился к извлечению очередного куска души. Через несколько часов невыносимой боли и горячечного бреда Волдеморт пришел в себя. Лежа в кровати и чувствуя, как начинают действовать выпитые зелья, он утешал себя мыслями о том, что осталось только 2 крестража, и уж их-то он как-нибудь переживет. Верная Нагайна в это время утешала своего хозяина, свернувшись рядом с ним под одеялом. «Но лежи не лежи, а вставать надо. Тяжко доля темного лорда. Но что делать, если за эту работу больше браться никто не хочет? Все нужно делать самому». Подбадривая самого себя, лорд выполз из кровати и отправился в ванную, приводить себя в порядок. Посмотревшись в зеркало, он обнаружил, что волосы в очередной раз отросли. Теперь они достигали поясницы. Лорд попытался вспомнить, с чем связана такая активность. Припоминалось только, что длина волос связана с магической силой. К тому же, ему по статусу положено иметь длинные волосы, как сюзерену множества присягнувших ему родов, этакая отрыжка дремучих времен. Мысли перешли на его вассалов. Размышляя о них, маг машинально заплел волосы в косу и хмыкнул, стоило стать Волдемортом, чтобы у него выросла косища. И, судя по всему, это не предел. Следует разобраться с делами. Нужно составить план действий. Нужно почитать газеты, как обстоят дела. Нужно узнать, что делает Дамблдор. Он действительно полный гад или не совсем? Нужно. Да много чего нужно. Но, прежде всего, нужно забрать оставшиеся крестражи. И решить этот вопрос нужно срочно. Через полчаса в Малфой Мэннер влетела черная сова и, усевшись на стол перед Люциусом Малфоем, протянула ему лапу с письмом. Люциус торопливо прочитал послание и бросился в свой кабинет. Упаковав дневник, он вручил его сове и проследил за ней взглядом. Когда сова улетела, Абраксас повернулся к сыну. Что это было? Лорд велел вернуть ему кое-что, что он оставлял на хранение. Абраксас кивнул и вернулся к десерту. В лес Тринкш-Минор также отправилась сова. Получив послание, Беллатрикс собралась и, невзирая на позднее время, отправилась в банк. Благо, он еще работал. Забрав чашу, она вернулась домой и вызвала домовика хозяина, Тинки. Появившемуся домовику вручили чашу. В ответ он отдал Белли коробку, перевязанную бантом, и, забрав ценный груз, удалился. Распотрошив коробку, Белла взвизгнула от радости и помчалась к мужу. В коробке лежали изумительные детские игрушки и открытка с надписью «Поздравляю». Увидев подарок, Рудольф только поднял брови и вызвал семейного колдомедика. Тот диагноз подтвердил. Две недели, введя в ступор все семейства, как лорд узнал. В это время Вальдемарт ржал, в красках представляя лица буйного семейства, когда они узнают радостную новость. Ему повезло, что при последней встрече с Беллой лорд обратил внимание на магические потоки в ее организме. Подхватив оставшиеся крестражи, он пошел в спальню. Не хотелось валяться на полу в приступе боли. К утру бредовое состояние перешло в глубокий сон. Проснувшись около полудня, Вальдемарт направился в ванную. Приведя себя в порядок, он подошел к зеркалу, оценивая получившийся результат. В зеркале отражался высокий широкоплечий молодой мужчина лет 25-30, белокожий, с длинными, до колен черными волнистыми волосами и алыми глазами. Настоящий красавец. Магическая сила бурлила в теле, ее потоки были практически видны. Вальдемарт ощущал себя целым. Никаких признаков безумия. Он отвернулся от зеркала и отправился одеваться. Что ж, темный лорд к выходу готов. Глава 5. Темный лорд Вальдемарт неторопливо шел по косому переулку по направлению к Гринготсу. Он жадно разглядывал все вокруг. Реальность оказалась гораздо круче, чем в кино про Гарри Поттера. При этой мысли он усмехнулся. Идущая навстречу молоденькая ведьмочка приняла легкую улыбку на свой счет и немедленно состроила ему глазки. Вальдемарт только самодовольно хмыкнул про себя и прошел дальше, не обращая на нее внимания. Все вокруг переливалось яркими красками, блестело, двигалось, издавало звуки. Проходя мимо лавки для зельеваров, лорд сморщился, воняло из двери гадостно. Ведьмы и маги поражали своим внешним видом. Сразу было понятно, это другой мир, совершенно другой. Мимо прошла пара ведьм, обсуждающих цены на драконью печень. Вот прошел пожилой маг, сразу видно, что аристократ. Прямая спина, гордая походка, уверенный взгляд. Вот пробежала стайка детей, крича друг другу что-то про новые метлы. Однако, несмотря ни на что, в воздухе чувствовалось какое-то напряжение. Вальдемарт поднялся по ступеням и вошел в холл. Кругом сновали гоблины с деловым видом, чинно передвигались волшебники. Кто-то возле кассы ругался с кассиром. Обычные банковские будни, со скидкой на волшебство. Вальдемарт остановился, оглядываясь и думая, к кому обратиться. Неожиданно к нему подошел гоблин и, поклонившись, произнес: «Приветствую вас, лорд. Мы вас ждали. Прошу пройти за мной». Вальдемарт кивнул и прошествовал за гоблином, обдумывая по пути слова своего провожатого. Гоблины не вмешивались в дела волшебников, так что с этой стороны ему ничего не грозило. Но вот то, что его ждали, это наводило на очень интересные мысли. Лорд знал, что гоблины всегда в курсе дел своих клиентов. Они прекрасно знают их статус. Другое дело, что они ничего не говорят, так кто волшебникам доктор. Спрашивать надо, а не воротить нос. И спрашивать надо уметь. Ведь от того, как ты задашь интересующий тебя вопрос, зависит и ответ. Незаметно они пришли к богато украшенным дверям. Гоблин распахнул двери, поклонившись лорду, пригласил его пройти внутрь. Лорд прошел в кабинет и огляделся. Большое помещение поражало своей роскошью. На стенах висели гобелены, там, где не было панелей, камень покрывала невероятно сложная резьба. Возле одной стены стоял массивный стол с креслом, в котором восседал седой, морщинистый гоблин, одетый в роскошный камзол. Напротив стояло еще несколько кресел, даже на вид мягких и удобных. Гоблин встал и поклонился. «Приветствую вас, лорд. Позвольте представиться, директор банка Кратхард. Приветствую вас, уважаемый директор Кратхард. Вальдемарт отвесил учтивый поклон равному, при виде чего глаза гоблина изумленно блеснули. Они уселись в кресло и директор, откашлившись, начал. Уважаемый лорд Вальдемарт, очень хорошо, что вы зашли, так как я хотел пригласить вас, дабы разобраться в вопросах, касающихся вашего рода. Несколько дней назад произошло странное. Неожиданно начал вспыхивать камень наследника рода Слизерин. Вспышки повторялись, и сегодня под утро камень засиял полностью. Это значит, что в роду Слизерин появился наследник. Так как вы имеете отношение к роду Слизерин, пусть и по младшей ветви, то было решено провести тесты на определение наследования. Вы согласны? Конечно, уважаемый директор. Я как раз хотел, чтобы вы провели проверки с моим участием. А именно, я хочу знать, какое имя я теперь ношу, к каким родам принадлежу, какие сейфы находятся в моем распоряжении, а также проверить состояние здоровья и магии. Я знаю, что гоблины являются прекрасными специалистами в области ритуалистики и обладают множеством знаний. Глаза гоблина удовлетворенно замерцали от такой похвалы, в самых различных областях. И, самое главное, вы беспристрастны. Кратхард сиял. Неприкрытая лесть, причем лестью не являющаяся от мага, обычно это было что-то из области фантастики. А тут столько всего и сразу. Разумеется, лорд Вальдемарт, сейчас принесут все нужное, и приступим. Он сжал пальцами лежащий в подставке на столе шар из селенита и отдал приказ на гобледуке. Через пару минут в кабинет вошли несколько гоблинов. Двое несли сундучки из черного дерева, окованные серебром. Еще двое принесли маленький столик и сервировали на нем сервиз с чаем и свежайшую выпечку. «Прошу, угощайтесь», — директор указал на столик. Вальдемарт кивнул и, налив себе прекрасно заваренный душистый чай, с интересом оглядел выпечку и цапнул маленький, с грецкий орех, пирожок. Пирожок оказался со сливой и невероятно вкусный. Вальдемарт закатил глаза от удовольствия, жуя. Пока лорд уничтожал выпечку, запивая ее чаем, гоблины готовили все для проверок. Подбирали ритуальные ножи, раскладывали листы пергамента, доставали кубки и зелья. Наконец все было готово, и подобревший после перекуса лорд отставил чашку. Первым делом определим имя и род, а также все, что с этим связано. Гоблин положил в центр стола лист пергамента и подал лорду серповидный нож из горного хрусталя. «Надрежьте руку и налейте кровь в начало пергамента, вот сюда», — гоблин ткнул когтистым пальцем в нужное место. Лорд кивнул и резанул по ладони. Кровь закапала на пергамент. Гоблин сделал пас, и рана закрылась. Лорд отдал нож помощнику и стал наблюдать, как на пергаменте появляется родовое дерево с пояснениями. Наконец рисунок проявился полностью, и Кратхард стал читать написанное. Ознакомившись с текстом, он поднял глаза на лорда и откашлялся. «Лорд Вальдемарт, прошу прощения, что спрашиваю, но это необходимо. Какие ритуалы вы проходили в последнюю неделю? Информация за пределы этого кабинета не выйдет. Я знаю и всецело полагаюсь на вашу честность». Лорд с намеком смотрел на директора рубиновыми глазами. «Поэтому расскажу. Еще будучи учеником, я случайно, как мне тогда казалось, узнал о крестражах. Узнал и на свою беду создал. Я был одержим идеей бессмертия и сам не заметил, как скатился к безумию. Магия дала мне шанс узнать, к чему приведет моя одержимость и слепота в некоторых вопросах». Кратхард изумленно посмотрел на лорда и дала мне шанс все исправить. «Всю эту неделю я собирал свою душу заново и не скажу, что это было приятно. Сегодня процесс завершился». «Да», — гоблин задумчиво разглядывал лорда. «Теперь я понимаю, откуда такие изменения». Он взял в руки пергамент и принялся зачитывать результат. «Мартис Марвала Мракс, наследник Мракс, наследник Слизерин, магический наследник Пивереллу. Это значит, что вы можете пройти испытание перстнем лорда. Согласны?» «Разумеется. Сейчас принесут кольца». Кратхард отдал приказ, и один из гоблинов вылетел из кабинета. «Продолжим. Живые родственники. Интересно, Лилия Аннабель Эванс, урожденная Миллари, вы ее знаете?» Он поднял взгляд на лорда и поежился. Глаза Вальдемарта пылали словно уголья, но он держал себя в руках. «Теперь понятно, зачем Дамблдор завернул такую комбинацию», — медленно произнес лорд. «Я знаю, кто эта девушка. Кратхард, я прошу вас разузнать про нее все, что возможно и с какой стороны у нас родство». Гоблин кивнул. В это время в кабинет вошел гоблин, несущий в руках две коробочки, которые он почтительно поставил на стол. «Примерьте». Лорд открыл первую коробочку, черную с алым, и, достав оттуда перстень-печать, стал его рассматривать. Он был сделан из серебра и украшен Марионом. На перстне был изображен герб Мраксов, две змеи, обвивающие корону. Он отложил его и взял в руки следующую коробочку, зеленую с серебром. На крышке была изображена змея. Он прошипел на Парселтанге: «Откройся». Крышка откинулась, и лорд с волнением достал перстень. Перстень был сделан из платины и украшен крупным изумрудом, на котором был выгравирован герб слизеринов, василиск в короне, изогнувшейся буквой «С». Гоблин подал голос: «Вы хотите объединить рода или нет?» «Думаю, нет». «Тогда наденьте перстень Мраксов на указательный палец левой руки, а слизеринов – на правую руку». Вальдемард взял перстень Мраксов и надел. По телу прокатилась горячая волна, перстень на мгновение сжался и принял нужный размер. «Поздравляю, лорд Мракс». Вальдемард кивнул и надел следующий перстень. В ушах неожиданно зашипели змеи, кольцо нагрелось и слегка сжалось. Он почувствовал, как от кольца пошла волна энергии и, пройдя по телу, сконцентрировалась на пояснице. Затем вспышка и все прекратилось. «Поздравляю, лорд Слизерин». Наконец род обрел главу. «Продолжим, да». Выяснилось, что больше живых родственников у него нет. Здоровье отменное. Магия в полном порядке. Теперь, во время сбора души, с него слетели закладки на разуме и ограничители. По просьбе Вальдемарта гоблины выдали заключение о состоянии разума и магии, а также выяснили, кому принадлежит магическая подпись на всем этом великолепии. Как и ожидалось, это оказался самый светлый маг Англии. Во владении оказались сейфы, принадлежащие Слизерину, 5 штук, забитые золотом, артефактами и книгами. У лорда загорелись глаза, а также у него оказался доступ в сейф Певереллов. У Мраксов сейф был, вот только там уже давно ничего не лежало. Лорд недоуменно нахмурился. «Каким образом я оказался наследником Певереллов?» «С Певереллами связаны два рода, Слизерины, а через них и Мраксы, и Гриффиндоры, а через них Поттеры, как их наследники. Поттеры уже давно не предпринимают попыток подтвердить наследование, так как для этого нужно выполнить определенные условия: наследование по крови, определенный уровень силы, очень высокий, владение родовым артефактом, воскрешающий камень», промелькнуло в голове лорда, «а также требование породниться со смертью и наличие совершенно особого родового дара, некроманти. Вы на настоящий момент эти требования выполнили, как я понимаю. Какой у вас родовой артефакт?» «Воскрешающий камень». «Ясно. Принесите его, и мы проведем ритуал вхождения в род. Ну а теперь займемся вашим имуществом». Лорд кивнул и погрузился в обсуждение хозяйственных вопросов. Возвращался домой он в сумерках, нагруженный списками имущества, портключами, каталогами и прочим. Войдя в дом, Вальдемард со стоном проследовал в ванную комнату, раздеваясь на ходу и отдавая распоряжение об ужине домовику. Вымывшись, он поел и со вздохом облегчения рухнул в кровать. Верная Нагайна приползла под бок, и лорд отрубился. Все, что произошло, он обдумает завтра. Глава 6. Утро. Прекрасная пора. Не всегда. Вальдемард со стоном открыл глаза и, тут же закрыв их, залез с головой под одеяло. Вылезать категорически не хотелось, но пришлось. Лорд выбрался из кровати и, надев тапки, медленно пошел в ванную, приводить себя в человеческий вид. Закончив процедуру и приняв душ, лорд вышел из ванной, на ходу вытираясь полотенцем. Высушившись, он откинул полотенце и потянулся за одеждой, как неожиданно заметил краем глаза что-то странное. Он повернулся к зеркалу и внимательно себя осмотрел. Спереди все осталось, как и было, а со спины он повернулся спиной и изумленно уставился в зеркало. На фоне молочно-белой кожи, на пояснице, очень хорошо выделялось изображение василиска в короне, вставшего в атакующую стойку. Серебряный василиск хвостом обвивал корону алого цвета, окруженную двумя черными змеями. Знак наследника и лорда двух родственных родов. Положение короны указывало на то, что один род является младшей ветвью другого. Лорд потер пальцами серебряно-зеленое изображение, оно никуда не делось. Было такое чувство, что у него на спине татуировка. Вальдемард почувствовал, как его губы сами собой расползаются в улыбке. Знак старшего в роду, символ наследования. Он мечтал о нем с детства, с тех пор, как прочитал в книге по геральдике, что у наследников родов он есть. У Томаса Марвелла Ридгла знака наследника не было, так как мать не успела полностью принять его в род. Умирающая Мирапа успела только провести ритуал именоречения. Вот только она дала ему имя отца Магла. На полное принятие сына в род ее сил уже не хватило, она умерла. Том мог пользоваться родовой магией, но далеко не всей. Именно поэтому наследник рода Мракс носил фамилию Риддл. Именно поэтому он его ненавидел. Именно поэтому он стал Волдемортом. Наконец-то, теперь никто не сможет оспаривать его право на родовое имя. Против магии не попрешь, ее обмануть невозможно, знак наследника не подделать. Весело мурлыкая песенку, лорд оделся и пошел в свой кабинет, завтракать и разбираться с наследством. Позавтракав, лорд стал разбирать бумаги. По мраксам разбирать было практически нечего, род давным-давно промотал все свои сбережения и имущество, а нового ничего не нажил. В распоряжении мраксов оставался только клочок земли с хибарой на нем, больше ничего. И то, все это богатство было магловским. По роду Слизерин бумаг было гораздо больше. Список имущества, пухлая книга в твердом переплете, перечень предприятий, в которые когда-то были вложены деньги, все надо было активировать, запустить, восстановить, и все, что с этим было связано. Но самое главное, перечень недвижимого имущества. Он был небольшим, но для Волдемарта это не имело значения. Свой дом. Не надо кочевать по мэнорам своих сторонников. Не надо прятаться в доме его отца. Родовой замок, для любого наследника рода это не просто дом. Это источник магии, подпитывающий его членов, убежище и многое другое. Как говорится, наши все. Недвижимость слизеринов практически вся была разрушена временем и различными борцами со злом. Вся, кроме родового замка. Род слизеринов прервался уже давно, более 400 лет назад. Замок найти так и не смогли. Слизерин хорошо умел защищать принадлежащее ему, но для наследника и лорда путь был свободен. Кольцо являлось и портключом. Маг задумчиво посмотрел на кольцо. Надо было бы наведаться в родовой замок, посмотреть, что нужно отремонтировать, разбудить домовых эльфов, если они есть, или приобрести новых, в общем, прорва дел. А ведь послезавтра собрание пожирателей. С ними тоже нужно что-то решать, да еще надо разобраться с новоявленной родственницей. Хоть клонируйся. В конце концов лорд не выдержал и решил разбираться с проблемами по очереди. Первым делом он решил разбудить замок. Волдемарт оделся и коснулся магии кольца. Замок Слизерин. Рывок, и он стоит в какой-то незнакомой местности. Лорд огляделся. Зеленая равнина, неподалеку возвышаются горы. Лорд замер в восхищении. Перед ним высился замок. Даже не так, замок. С первого взгляда было ясно, при постройке Салазар себя не ограничивал. Ни в деньгах, ни в прекрасном вкусе, ни в паранойе. Замок Слизерин представлял собой невероятный сплав крепости и дворца. Мощные стены, окна бойницы, крутые крыши. Серебристо-серый камень сиял в солнечных лучах, как полированная сталь. И везде изображения змей, кобры, гадюки, василиски. Ограда перед замком представляла собой настоящее произведение искусства. Тысячи змей, сплетенных между собой. У Волдемарта появилось стойкое ощущение, что если кто-то полезет без спросу, змеи оживут и нападающему мало не покажется. Он подошел к воротам и осмотрел их. Ворота представляли собой переплетение роз со змеями. В середине свернулся клубком василиск, спящий. Лорд уколол палец о гребень на его голове. Как только на змею попала кровь, василиск зашевелился и, открыв изумрудные глаза, уставился на лорда. «Откройся! Тебе повелевает Мартис Марвелла Мракс, лорд Слизерин!» Прошипел на Парсилтанге лорд. Василиск пошевелился, и ворота распахнулись. От ворот к замку вела широкая дорога, мощеная тем же камнем, из которого был построен замок. По бокам росли кусты, виднелись деревья, лужайки. Сразу было видно, что замок очень долго стоял пустым. Кусты и деревья с лужайками заросли. Много сорняков. Кусты стали непролазными зарослями. Магия, впавшего в спячку в отсутствие владельца замка, конечно, замедлила процесс зарастания, но не до конца. Лорд подошел к дверям замка и провел кровоточащим пальцем по ним. Замок вздрогнул. Через него прошла волна магии и влилась в своего хозяина. Лорд пошатнулся. Перед его мысленным взором пробегали его владения, земли, постройки, помещения замка, начиная от подвала и заканчивая шпилями крыш. Замок проснулся, двери распахнулись, и лорд Слизерин вошел в холл. Огромное помещение в серебряно-изумрудной гамме, на полу изображение танцующих василисков. В окна били солнечные лучи, заливая помещение светом. Неожиданно раздался хлопок. Перед лордом появился древний на вид домовик в ливрее с гербом. Он почтительно согнулся в поклоне и пропищал, заливаясь слезами радости. «Добро пожаловать домой, лорд Слизерин». Глава 7. Волдемарт лежал в спальне дома Риддлов и тупо смотрел в потолок. Сил шевелиться не было. Совсем. Хозяйственные дела укатали темного лорда на раз. Проснувшиеся домовики замка Слизерин в количестве 7 штук, 2 совсем древних, 4 среднего возраста и 1 малыш, совершенно замучили его проявлениями бурной радости и истериками, вызванными обретением обожаемого хозяина. А уж когда они увидели, сколько работы предстоит сделать, они были везде. Через час лорду стало казаться, что у него не 7 домовиков, а 77. Они требовали распоряжений, наводили порядок, пытались обиходить обожаемого хозяина, лупились головами о стены, появлялись и исчезали. В конце концов, наскоро осмотрев замок и выдав Цу, Вальдемарт вызвал Тинки, велел ему найти еще эльфов, а также готовиться к переезду, и свалил в тишину и спокойствие дома Ридглов. После чего еще с час вздрагивал от любого шороха, ему все казалось, что сейчас появится очередной домовик с фанатичным блеском в глазах и воплем: «Хозяин! Ужас!» Верная Нагиниза ползла на кровати и успокаивала своего нервного хозяина. В конце концов она обвелась вокруг него и, положив голову ему на плечо, стала успокаивающе шипеть. Наконец лорд успокоился и пошел в кабинет. Усевшись в кресло, Вальдемарт погрузился в чтение книги, изучение которой было обязательно для всех чистокровных. Кодекс рода. Кодекс рода Слизерин представлял собой толстую книгу в твердой обложке с изображением герба. Наскоро просмотрев ее, лорд был готов биться головой о стену. Если бы он мог прочитать ее в детстве, скольких ошибок можно было бы избежать. Оказавшись последним в роду, без опекунов и воспитателей, он должен был быть отдан на воспитание ближайшим родственникам. Если таковых не было или они не могли обеспечить достойное воспитание и содержание будущего лорда, то ему должен был быть назначен советом лордов-опекун. Ничего этого сделано не было. Дамблдор хорошо подсуетился, судя по тому, что помнил Том. Да и потом, он уж очень ненавязчиво проталкивал тома в темные лорды. Очень. Теперь, когда душа была собрана и не было ограничений на магии, Вальдемарт это отлично видел. Все подталкивания в нужную сторону. Одно то, что лучший ученик Хогвартса не смог себе найти работу после окончания учебы, чего стоило. Впрочем, лорд злорадно ухмыльнулся, он сам дал ему в руки немало козырей, а если прибавить к этому знание канона и информацию, почерпнутую из фанфиков, никакого грубого террора. Как говорил дедушка Ленин, мы пойдем другим путем, теперь он будет бить врага его же оружием, и он знает, кто ему в этом поможет. Злобно хихикая, темный лорд сделал заметку в своем ежедневнике: важно связаться с Ритой Скитер и предложить ей работу. Сейчас Рита молода, амбициозна и практически никому не известна. Идеальное сочетание. Он обеспечит ее звонкими металлическими кругляшками, а она утопит его врагов в одной нехорошей субстанции. Прекрасное взаимовыгодное сотрудничество, и он знает, кому поручить такое деликатное дело, как вербовка представителя свободной прессы. Ну а пока нужно продолжить изучение кодекса. На следующее утро лорд проснулся под вопли Тинки, пришедшего будить обожаемого хозяина. Приведя себя в порядок, лорд прошел в кабинет, где получил завтрак и отчет о проделанной в замке работе. Выслушав эльфа и отдав распоряжение о переносе вещей в замок, Вальдемарт позавтракал и, надев мантию, аппарировал к месту встречи пожирателей. Малфой Минор. Лорд прошел сквозь антиаппарационные щиты и родовую защиту, как горячий нож сквозь масло. Он возник прямо перед парадным входом. На крыльце уже стоял Абраксас Малфой со своим сыном. Они дружно поклонились своему повелителю. Лорд заметил, что оба блондина внимательно его разглядывают. Вот взгляд Абраксаса коснулся кистей рук, единственной части тела, доступной для обозрения. Лорд надел мантию с капюшоном и лица видно не было. Провожая лорда в зал собраний, Абраксас пошел рядом, а Люциус слегка приотстал. Он внимательно разглядывал лорда, стараясь увидеть и ощутить те перемены, о которых говорил Силвин. Пока что он увидел только руки, но и этого хватило, чтобы понять, что перемены есть. Изящные кисти рук, никакого сравнения с тем, что было раньше. Кожа не трупозного цвета, а белая, как у Малфоев, природных блондинов. И Люциус заметил два родовых кольца. Вот только гербы рассмотреть не успел. Но ничего, это он еще успеет. Одежда дорогая, очень. Сейчас на лорде была черная мантия из шелка акромантулов, подбитая прекрасно выделанной шкурой черного валлийского дракона и пропитанная специальными составами, обеспечивающими износоустойчивость, непромокаемость, несгораемость и мягкость. Лорд нашел ее в гардеробной замка и отдал эльфам на очистку. Люциус увидел мелькнувшую при движении чешую и удивленно поднял брови. А уж ощущение, магическая мощь лорда потрясала. Одно то, как он прошел сквозь все слои защиты, не потревожив их, просто невероятно. В это время лорд также рассматривал своих попутчиков. Канон не врал, фикрайтеры тоже. Что Абраксас, что Люциус, оказались потрясающе красивы. Высокие, прекрасно сложенные мужчины, похожие до невозможности. Единственное различие, что Люциус моложе и глаза серебристо-серого цвета, а не темно-серого. Волосы, снежно-белые, но сразу видно, что не седые. Натуральный платиновый блонд. Войдя в зал, лорд уселся в кресло, больше похожее на трон, и внимательно оглядел собравшихся пожирателей. Собрание, которое должно было положить начало изменениям, открылось. Глава 8. Рыцари Вальпурги заполонили зал. Лорд, сидя в кресле, больше похожем на трон, оглядывал из-под капюшона присутствующих. Посмотреть было на что. Сейчас здесь собрался цвет английской аристократии. Глядя на них, Мартис понимал, что у него разбегаются глаза. Экземпляры аристократов были на любой вкус, от снежно-белых блондинов до антрацитово-черных брюнетов. Все, как один, гордые, преисполненные чувства собственного достоинства, неторопливые движения, уверенность в себе. И при этом, наметанный глаз лорда отмечал скрытое соперничество за право расположиться поближе к нему и задвинуть соседа подальше. Внутренний круг стоял незыблемо, как скала. Справа стояли Малфой, блистая блондинистыми шевелюрами. Затем стояли Нокты, Паркинсон, Мальсибер, Эйвери и Макнир, лорд Лестриндж с сыновьями и невесткой, и замыкал круг Силвин с Руквудом. Оглядев внутренний круг, лорд стал осматривать всех остальных. Неожиданно взгляд зацепился за одиноко стоящую возле колонны фигуру. Вроде и в общей массе, и в то же время отдельно. Высокий, фигура слегка нескладная, как у парня, который еще растет и не успел заматереть. Движения быстрые, порывистые. Лорд оглядел худое горбоносое лицо и слегка улыбнулся. Северус Снейп собственной персоной. Судя по выражению лица, характер действительно не сахар. Одежда добротная, но без изысков. Явно невысокая мода. Но поведение, патриции в изгнании. Гонор так и прет. Ничего, он этого непризнанного гения еще сделает человеком. Северус Снейп нервничал. Его обуревали чувства, но он старался не показывать этого. Прежде всего зависть и ревность. К стоящим сейчас во внутреннем круге, ощущающим неприкрытую мощь лорда, богатым и могущественным. Да, он был другом Люциуса, если это можно так назвать. Скорее их отношения были отношениями патрона и его протеже, а ему ужасно хотелось стоять там, рядом. Ведь он скоро станет мастером зелий. Один экзамен остался, и все. Но кого это интересует? Для них он всего лишь полукровка, бедный и без связей. Ему во внутренний круг не войти, и надеяться нечего. Погруженный в самокопание Снейп едва не пропустил начало речи лорда. Он прислушался, и его стало все больше разбирать удивление. Дорогие друзья и соратники, сегодняшнее собрание будет последним, которое проводится в этом доме. Присутствующие недоуменно переглянулись. Следующее будет проводиться в моем родовом замке. Наступила тишина. В головах бился один вопрос. Родовой замок. Кроме того, наш орден подвергнется некоторым изменениям. Вы, наверное, задаете себе вопрос, с чем это связано. Я отвечу. Это связано с событием, которое произошло неделю назад. Его отголоски вы должны были почувствовать. Так, присутствующие закивали. Это событие можно назвать моим вторым рождением. Магия оказала мне величайшую милость. Она дала мне возможность увидеть мои ошибки и то, к чему они приведут. Поэтому начнем с главного. Лорд обвел всех взглядом. Рыцари внимали каждому слову. Все, кто сегодня пришел сюда, получили метку. Она полезна и помогает совершать многое, но у нее есть один недостаток. Ее не скрыть. Поэтому я преобразую ее и немного изменю. Для начала, никто не должен заподозрить вас. Начнем. Лорд встал и подошел к Абраксасу. Тот закатал рукав, выставляя метку на обозрение. Лорд коснулся палочкой метки и что-то прошипел на парсилтанге. Метка ожила, череп побледнел и исчез, а змея налилась изумрудным цветом и зашевелилась. Она сжалась в кольцо и неожиданно уползла вверх по плечу. Абраксас с изумлением наблюдал за метаморфозами метки. Метка сможет прятаться на вашем теле, причем самостоятельно. Теперь никто не сможет предъявить вам никаких обвинений. Если надо будет аппарировать по метке, достаточно будет мысленного приказа. Люциус. Блондин исполненным достоинства движением закатал рукав, и лорд продолжил осчастливливать своих последователей. На самом деле он всего лишь изменял форму рисунка и снимал привязку к одному месту жительства. Возможно, позже он и снимет с них метки. Но не сейчас, перебьются. Лорд продвигался по залу. Рыцари ошарашенно оглядывали руки. Некоторые проверяли, как действуют мысленные приказы на змейку. Магия в зале нарастала. Казалось, воздух сгустился. Наконец лорд обошел всех и подошел к Снейпу. Снейп замер. От силы магии, исходящей от лорда, захватывало дух и дрожали колени. Лорд надвигался, как девятый вал. Подойдя к Северусу, лорд протянул руку, и находящийся в полуобморочном состоянии маг подал свою, с закатанным рукавом. Лорд обхватил его запястье и прошипел заклинание. Тело прошил импульс магии, и змея удрала в рукав, оставляя молочно-белую кожу. Лорд развернулся и пошел к креслу, а Снейп прилип к колонне. Ноги его не держали. От Парсилтонга по телу бегали табуны мурашек, а волосы на теле стояли дыбом. Он вздохнул и попытался взять себя в руки. Лорд устало опустился в кресло. Народ гудел, шепотом обсуждая произошедшее. Мартис вскинул голову, и настала тишина. Теперь следующее. Сегодня я решил ввести во внутренний круг еще одного мага. Я считаю, что у него огромный потенциал, который пока не реализован, но он молод, и у него все впереди. Он сильный, целеустремленный, настойчивый. Снейп слушал дифирамбы неизвестному кандидату и тоскливо вздыхал. Прозвучавшее имя ввело его в шоковое состояние. Северус Снейп, маг замер, не веря своим ушам. Лорд недоуменно склонил голову на бок, и Северус отлепил себя от колонны, продвигаясь к трону на подкашивающихся ногах. Малфой изумленно переглянулись. Люциус смотрел с гордостью за себя, любимого. Он приветил и взял под покровительство никому не нужного полукровку, в надежде на дивиденды в будущем. И его расчет себя оправдал. Раз лорд приблизил его подопечного, то часть благ, которые ему достанутся, перепадут и Малфоям, сумевшим разглядеть потенциал. Семья еще немножко укрепит позиции. Лорд указал место рядом с Малфоями. Снейп стоял, не веря в происходящее. Ему казалось, что это сон. Момент, о котором он мечтал, наконец настал. «Я думаю, на сегодня хватит. Вы можете разойтись. Внутренний круг остается. Нужно обсудить пару моментов». Лорд встал, и присутствующие маги поклонились и стали прощаться с хозяевами Минора. Наконец, зал опустел. Лорд повернулся и пошел к выходу, по дороге беседуя с Абраксасом. «Подать чая?» Абраксас обеспокоенно посмотрел на уставшего лорда. «Было бы неплохо». Наконец маги вошли в уютную гостиную и расселись в кресла. Домовики расставили на столиках чай и выпечку с бутербродами. «Что с тобой произошло, Марвала?» С интересом и тревогой глядя на лорда, спросил Силвин. «Я родился заново, друг», мягко ответил лорд и одним движением скинул верхнюю мантию. По гостиной пронесся пораженный вздох. Снейп застыл, выпучив глаза. Белоснежная кожа, водопад черных волос, рубиновые глаза на юном лице. Никакого сравнения со змееподобным страшилищем, каким лорд был еще недавно. Позвольте представиться. Мартис Марвала Мракс. Лорд Мракс. Лорд Слизерин. Глава 9. Мартис с усмешкой смотрел на впавших в ступор магов. Глаза у окружающих были как у анимешных персонажей, круглые и огромные. «Да, шок, это по-нашему, Мартис». Наконец отмер Силвин. «Да, Саймон». «Как? Магия?» Мартис улыбнулся ошалевшему другу. «Магия. Невероятно!» Выдохнул Абраксас. Мартис кивнул и отпил из чашки чай. Потом задумчиво посмотрел на нее и поставил на столик. Лицо стало спокойным, глаза смотрели куда-то вдаль. «Много лет назад, медленно начал он, я совершил ошибку. Очень большую ошибку. Я поверил в одну информацию и влетел в заботливо приготовленную для меня ловушку. Сам, и с охотой. Недавно магия дала мне возможность узнать, к чему привела моя глупость и самонадеянность, и к чему еще они могли привести. Я осознал свою непростительную слепоту и сделал выводы». Он внимательно посмотрел на Силвина, и тот кивнул, показывая, что понимает, о чем идет речь. «Все это время я исправлял эту ситуацию, и теперь перед вами результат моих усилий. Мне удалось вернуть наследие моего рода, и не только его. Род Слизеринов снова жив». Лорд посмотрел на руку со сверкающими на ней родовыми кольцами. «Марвала, ты просто нечто». Силвин неопределенно покрутил головой. Лорд рассмеялся. «Да, я такой», пафосно провозгласил он, сверкая рубиновыми глазами. Северус тихонько сидел в кресле, стараясь не привлекать к себе внимания, и зачарованно смотрел на лорда. Мог ли он предположить, что когда-нибудь увидит такое? Да, лорд когда-то был красив и обаятелен, особенно, когда ему требовалось произвести на кого-то впечатление, но была и жестокость, и пренебрежение. Но то, что Северус видел сейчас, как ожившая мечта о могущественном правителе. Маг прерывисто вздохнул и постарался не допустить на лицо эмоций. Сегодня исполнилась его мечта. Он вошел во внутренний круг, куда входили только избранные, элита. Теперь у него есть шанс, и он им воспользуется. Хорошо, отдохнули и хватит, к делу. Расслабившиеся маги подобрались. Отдых закончился.